Вулф, который хочет, чтобы я задал мистеру Галленту парочку вполне невинных вопросов, не имеющих ни малейшего отношения к гибели Бьянки Фус. Мистер Галлент занят. Мне не приходилось слышать его голос живьем, но я его опознал. Именно с этим человеком я говорил по телефону. К тому же он даже внешне походил на главного управляющего делами. Правильное охоленное лицо, строгий, хороший пошитый черный костюм и полосатый галстук с двумя длинными концами. Глаза, правда, чуть припухли, но это, естественно, стражи порядка наверняка не дали ему вдоволь насладиться грезами в объятиях Морфея. «Могу ли я узнать?» — вежливо вопросил я. «Не вы ли мистер Карл Дрю?» «Да, я». «Тогда мне повезло. Я получил указание встретиться с пятью лицами, мистером Галлентом, мисс Галлент, мисс Принц, мисс Торн и мистером Карлом Дрю. Давайте присядем». Он пропустил мое предложение мимо ушей. «Встретиться зачем?» Женщина оставила нас, оставаясь, правда, в пределах слышимости. Вулф же особо подчеркнул, что переговорить с каждым из пятерых предпочтительно по раздельности. «Если вы не возражаете, — сказал я, — я предпочел бы побеседовать с вами поочередно, ведь мне придется потом отчитаться перед мистером Вулфом, а я смущаюсь, когда разговариваю сразу с двумя людьми. Так что, если эта дама мисс Принц или мисс Торн...» «Нет, вы ошибаетесь, а я занят. Что вам угодно?» «Мне нужны кое-какие сведения о женщине, которая умерла вчера. Только я имею в виду не Бьянку Фос, а Сару Йер». «А, — заморгал он. — Да, ужасная трагедия. А что за сведения? Какие сведения?» «Точно не знаю», — извиняющимся тоном произнес я. «Знаю только, что кто-то нанял Нира Вулфа для того, чтобы навести о ней справки, а он отрядил меня сюда с заданием выяснить у вас, получали ли вы от нее в последний месяц какие-нибудь письма или другие послания, и если да, то может ли он с ними ознакомиться?» «Письма или послания?» «Совершенно верно. Но кто его нанял?» «Не знаю. Я отчаянно старался, чтобы по моему лицу или голосу не было заметно, что я уже заприметил первую поклевку. Если вы получали письма или другие послания и хотите узнать, кто в них заинтересован, до того, как предъявите их, то мне кажется, что Нира Вулф вам скажет. У него не будет выбора. У меня нет ни писем, ни каких-либо посланий». Я не стал скрывать разочарование. «Совсем нет? Я сказал бы, что его особенно интересует последний месяц, но в крайнем случае можно и раньше, за любой срок». Дрю потряс головой. «Я никогда не получал от нее никаких писем, и я вообще сомневаюсь, чтобы она присылала нам письма, я имею в виду нашу фирму или какие-то послания. За исключением разве что телефонных, она всегда общалась только по телефону. А в последний месяц даже гораздо больше, в последний год. Она вообще сюда не звонила». «Я понимаю», — произнес я с сочувствием, которое, правда, предназначалось вовсе не ему. «Тем более, что мистера Вулфа, безусловно, не интересуют письма про одежду. Я думаю, ему нужны письма личного характера, и он надеялся, что вы знали ее достаточно близко, чтобы...» «Нет у меня ее писем, я не отрицаю. Мы были знакомы. В течение 2 лет она была нашей клиенткой, ценимой и уважаемой. Да, она была по-настоящему прелестная женщина, но писем личного характера она никогда мне не писала». Я боролся с искушением. Дрю явно разговорился, а удастся ли мне развязать языки остальным — большой вопрос. Однако Вулф особо подчеркнул, чтобы я не переусердствовал, а я осмеливаюсь ослушаться его распоряжений лишь в тех случаях, когда убежден, что осведомлен в данном деле лучше, чем сам Вулф. Сейчас же я не знал даже, с какой целью он лазил в телефонный справочник. Так что я не стал усердствовать. Я поблагодарил мистера Дрю и сказал, что был бы очень признателен, если бы он сумел узнать, когда освободится мистер Галлент. Но он пообещал, что выяснит, отошел к задней стене и скрылся за большой ширмой. Вскоре я услышал его голос, но слишком приглушенный, чтобы можно было разобрать отдельные слова. А других голосов слышно не было, так что, будучи сыщиком, я определил, что Дрю говорит по телефону. Покончив с этой догадкой, я принялся вычислять, кем может быть женщина, которая сидела за столом и раскладывала бумаги. Анита и Принц или Эмми Торн? А в итоге я отмел оба предположения, причем ход моих мыслей и умозаключения был настолько искусен, тонок и сложен, что я избавлю вас от необходимости следить за ним. Дрю вынырнул из-за ширмы и сообщил мне, что мистер Галленд беседует в своем кабинете с мисс Принц, но готов уделить мне 5 минут. Что ж, похоже, клюнула еще одна рыбка. Ведь Дрю наверняка раскрыл Галленду цель моего визита, и тем не менее я удостоился целых 5 минут. Дрю подвел меня к лифту, нажал на кнопку, двери раздвинулись, и мы вошли. Когда Дрю нажал на кнопку 2-го этажа, я спохватился, что должен казаться озабоченным и преисполненным надежд, а не сиять от восторга и самодовольствия. Холл на 2-м этаже выглядел еще скромнее, чем на 1-м. Нет, не дворец, как я уже отмечал. Пройдя следом за Дрю 6 шагов, я переступил порог двери и очутился в настоящем раю для сексуального маньяка. Все свободное место на всех 4 стенах было сплошь занято фотографиями, портретами, вырезками, рисунками девушек, цветными и черно-белыми, которых объединяло одно — полное отсутствие всякой одежды. Прежде мне не приходило в голову, что дизайнер женского платья должен быть тонким знатоком женской анатомии, но теперь должен признать, что подобная коллекция должна добавлять вдохновение. Более того, зрелище настолько ошеломляло, что лишь 5 секунд спустя я огромным усилием воли заставил себя оторвать взгляд от обнаженных красоток и посмотреть на сидевших за столом мужчину и женщину. Дрю уже успел провозгласить мое имя и отчалил. Мужчина и женщина, хотя и были одеты, тоже смотрелись неплохо. Он мне кого-то напомнил, я лишь позже вспомнил, кого именно. Лорда Байрона с рисунков книги, которая хранилась в библиотеке моего отца и произвела на меня в детстве глубокое впечатление. И те же вьющиеся темные волосы, зачесанные назад с широкого лба, те же нос и подбородок, только галстук подкачал. А вместо байроновского накрахмаленного воротничка и высоко повязанного галстука, Галленд носил на шее завязанную на бантик ленточку со свисающими длинными концами. Женщина была маленького роста, худощавая и подтянутая, с огромными глазищами и в прекрасно пошитом костюме. Глаза ее притягивали как магнит. Поэтому, несмотря на присутствие его сиятельства, лорда Алика Галленда, я поймал себя на том, что, приблизившись к столу, уставился в глаза Аниты Принц. «В чем дело?» — спросил Галленд. «Насчет Сары Ер?» «У меня всего пара вопросиков», — жизнерадостно заявил я. Оказывается, у Галленда тоже были глаза, если присмотреться поближе. Это не займет даже 5 минут. «Должно быть, мистер Дрю рассказал вам, в чем дело?» «Он сказал, что Нира Вулф проводит расследование и прислал вас сюда. Что вас интересует? Как она умерла?» «Нет, не думаю, хотя не уверен. Дело в том, мистер Галленд, что я в данном случае всего лишь мальчик на побегушках. Мне поручено спросить у вас, не получали ли вы каких-либо писем или посланий от Сары Ер в течение последнего месяца, и если да, то не можете ли вы показать их ему?» «О, боже!» — Галленд зажмурился, запрокинул назад голову и потряс ею. «Ну, точь в точь лев, пытающийся отогнать прочь назойливую муху». Он открыл глаза и посмотрел на Аниту Принц. «Это уже чересчур. Какая наглость!» Он перевел взгляд на меня и пояснил. «Вам должно быть известно, что только вчера здесь убили одну женщину. Безусловно, известно». Он указал на дверь. «Вон там». Его рука бессильно рухнула на стол, словно мертвая птичка. «И после этой трагедии я пережил еще смерть дорогого и старого друга. Мисс Йер была для меня больше, чем друг. По внешности и внутренней сущности она была совершенством. В ее движениях звучала музыка, и она могла бы стать непревзойденной манекенщицей. Божественной. Я восторгался ею неприкрыто, от всей души и от чистого сердца. Она никогда не присылала мне писем. Галлинд кивнул Аните Принц. «Пусть он уйдет», — устало пробормотал он. Она прикоснулась пальцами к его руке. «Вы выделили ему 5 минут, Алик», — заметила она. «А он пробыл здесь только 2». Ее голос звучал уверенно и непринужденно. Глазища уставились на меня. «Значит, вам неизвестна цель расследования, которое проводит Нира Вулф?» «Нет, мисс Принц», — вздохнул я. «Он говорит мне лишь то, что я, по его мнению, должен знать. И вам неизвестно, кто его нанял?» «Значит, Дрю все-таки сказал им немного больше», — подумал я, а вслух произнес. «Да, я это тоже. Он сам вам скажет при условии, что у вас есть то, в чем он так заинтересован. Письма от Сары Йер». «У меня нет никаких писем от нее, и никогда не было. У нас с мисс Йер были сугубо деловые отношения». Она улыбнулась, но глаза оставались серьезными. «Хотя я много раз ее видела, мы с ней не сближались. А мистер Галлинд лично снимал с нее мерки и сам присутствовал на примерках. Я только помогала. Кажется, она чуть замялась, потом нашлась. Довольно странно, что Нира Вулф затеял расследование так быстро после ее смерти. Или он начал его раньше?» «Не могу сказать. А мне он впервые сказал об этом сегодня утром, около 12. «Вы вообще, похоже, слабо осведомлены, да?» «Да, я только выполняю распоряжение». «Но вам, по крайней мере, известно, что мисс Йер покончила жизнь самоубийством?» Ответить я не успел. Галлинд внезапно шлепнул ладонью по столу и прикрикнул на нее. «Господи, ну неужели вы не можете сдержаться? Отошлите его прочь!» «Извините, мистер Галлинд», — вмешался я, — «думаю, что мое время уже истекло. Если вы скажете, где найти вашу сестру и мисс Торн, это позволит...» Я захлопнул дверь на полуслой, поскольку его рука метнулась к пепельнице, крупной, явно металлической и с виду очень тяжелой. Я успел даже сообразить, что поскольку Галлинд сам не курил, его жест сулил для меня серьезные неприятности. Однако Анита Принц успела опередить его. Левой рукой она ловко перехватила его запястье, а правой проворно схватила пепельницу и переставила ее подальше. Проделано все было быстро и профессионально, с мастерством фокусника. В следующую секунду она заговорила, глядя на меня. «Мисс Галлинд уехала, мисс Торн сейчас занята, но вы можете спросить мистера Дрю внизу, когда он освободится, а сейчас вам лучше уйти». Что я и сделал. В более благоприятной обстановке я бы задержался еще 5 минут. Чтобы полюбоваться на обнаженных красоток. Но тогда, когда мои мысли были сосредоточены на том, как лучше уворачиваться от града металлических пепельниц, мне было не до эротических вожделений. Итак, я повернулся, чтобы уйти. Я уже протянул руку к дверной ручке, когда она вдруг опустилась, и я едва успел отскочить от распахнувшейся двери. В проеме стояла Флора Галлинд. Увидев меня, она остановилась как вкопанная, потом попятилась и развернулась лицом к столу. Анита Принц заговорила первая. «Вы ведь знакомы с мистером Гудвином, не так ли? С вашим алиби?» Флора не ответила. Галлинд встал, обогнул стол, прошагал к ней и взял ее за руки. «Родная моя», — с чувством сказал он, — «сестреночка, туго тебе пришлось, да?» «Нет, все в порядке», — возразила она. «Просто слишком долго». «Кто тебя допрашивал? Тот, что квакает, как жаба?» «Нет, другой. Их было двое. Одного звали Брил, а второго Боуэн. Ужасно долго». «Еще бы», — подумал я, — «коль скоро сам окружной прокурор вел допрос». «Это тянулось больше 3 часов», — продолжала Флора. «В основном они спрашивали не про меня, а про вас. Должно быть, потому что у меня было алиби». Она посмотрела в сторону. «Да, Нита, я знакома с мистером Гудвином, с моим алиби, как вы выразились. Карл сказал мне, что он у вас». Флора повернулась ко мне. «Ну, здравствуйте». «Здравствуйте», — собезьяничал я. «Я, пожалуй, не стану к вам приставать, раз уж вас допрашивали 3 часа. Хочу спросить только...» «Не здесь», — оборвала меня Флора. Она шагнула вперед и прикоснулась к моей руке. «С глазу на глаз». Она снова посмотрела на брата. «Это было не очень страшно, Алик. Я расскажу тебе попозже». Она вышла в коридор, а я последовал за ней, прикрыв за собой дверь. «В моей комнатке так тесно», — говорила на ходу Флора, — «что вам негде будет даже ноги вытянуть». Она снова прикоснулась к моей руке. «Вам все равно нужно это увидеть. Вы ведь настоящий сыщик, не то что эти. Пойдемте со мной». Проведя меня мимо лифта почти до конца коридора, она открыла дверь, пропустила меня вперед и вошла следом. «Это была ее комната», — пояснила Флора. «Когда закончите меня допрашивать, можете здесь порыться. Вдруг найдете что-нибудь, что они не заметили». Я осмотрелся. Меня окружали пальто, костюмы, платья, блузки и всевозможные туалеты. Они были надеты на манекенах, нацеплены на бесчисленных вешалках, длинный ряд которых протянулся на натянутой вдоль стены струне. Громоздились на большущем столе. Половину стены занимало зеркало от пола до самого потолка. В углу стоял письменный стол, заваленный блокнотами, ручками и прочими мелочами. Там же стоял телефонный аппарат, тот самый, должно быть, который упал на пол во время нашего разговора. Флора прошла к письменному столу и уселась на стул, стоявший напротив его торца. «А вы садитесь на ее стул», — пригласила она. «Да я вообще-то могу и не садиться», — заметил я. «Впрочем, ладно». Я придвинул стул Бьянке Фосс и уселся на него. «У меня всего пара вопросов, даже один. Должно быть, Карл Дрю сказал вам, в чем дело». «Он сказал, что вас интересует, не сохранились ли у нас какие-нибудь письма от Сары Ер, и что Нира Вулф хочет на них взглянуть. У меня ничего нет». «Тогда на этом все. Не густо для беседы с глазу на глаз, да?» «Да», — вздохнула она. «У меня создалось впечатление, что все здесь обожали Сару Ер. Вы тоже?» «Да». «Думаю, что вы знали ее и раньше, когда весь мир лежал у ее ног». «Да». Я посмотрел на нее. Свет из окна падал прямо на ее лицо, отчего подбородок казался еще более заостренным, а вокруг глаз краснели ободки, а губы были сжаты слишком крепко. Что ж, в этом ничего необычного не было, ведь Флора только вернулась с 3-часового допроса, учиненного столь малопривлекательными личностями, как Брил и Боуэн. Мало того, что убили женщину, на стуле которой я сейчас сидел, да еще и человек, которому Флора, по ее словам, питала самые теплые чувства, умер при самых неприятных обстоятельствах. И тем не менее, что-то в лице Флоры, должно быть, ее глаза, подсказывало мне, что если я захочу копнуть поглубже, то буду вознагражден. Беда была в том, что я превысил бы полномочия, предоставленные мне Вулфом, а ведь я по-прежнему не знал, зачем понадобился моему толстяку телефонный справочник. Поэтому я ограничился тем, что сказал. «Ну что ж, тогда на этом ставим точку». «Арчи», — выдавила Флора. «Что, быстрый палец?» «Вчера вечером, посадив меня в такси, вы на прощание поцеловали меня», — «Совершенно верно. Очень приятно, что вы помните». «А вы могли бы поцеловать меня сейчас?»